بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. والعصر. Клянусь предвечерним временем. إن الإنسان لفي خسر. Поистине каждый человек в убытке. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу придерживаться истины и заповедали друг другу проявлять терпение.